Часть вторая. Глава первая. Первые стычки. Дело на ферме Шипоган получило большую огласку. Из графства Лапрери слух о нем быстро разнесся по канадским провинциям. Общественное мнение не могло бы найти более подходящего случая для своего выражения. Дело шло не о столкновении только между полицией и сельчанами, столкновении, при котором потерпели поражение правительственные агенты и королевские волонтеры. Гораздо большее значение имело то обстоятельство, которое послужило поводом к снаряжению отряда в Шипоган. Жан Безымянный появился снова в стране. Полицмейстер Аргаль, извещенный о присутствии его на ферме, хотел, чтобы его арестовали там. Так как произвести арест не удалось, то личность, в которой воплощались требования народа, осталась на свободе, и предчувствовалось, что она в ближайшем будущем сумеет воспользоваться своей свободой. Где приютился Жан Безымянный после того, как покинул Шипоган? Самым деятельным, самым тщательным, самым строгим расследованием не удалось обнаружить место его убежища. Рип, однако, хотя и весьма разочарованный неудачей своих хлопот, не отчаивался добиться своего. Кроме личной выгоды, тут была затронута и честь его фирмы. Он будет вести игру, пока не выиграет ее. Правительство знало, какого мнения ему следовало держаться на этот счет. Оно не отняло у него ни своего доверия, ни лишило его своего одобрения. В настоящее время Рип знал юного патриота, так как столкнулся с ним лицом к лицу. Теперь он будет преследовать его уже не на ощупь. После неудачи в Шипогане прошло 15 дней. Истекала последняя неделя октября, а Рип, несмотря на все свои старания, еще ничего не добился. Вот что произошло после событий, разыгравшихся на ферме Шипоган. На следующий день Томас Арше счел вынужденным покинуть Шипоган. После того, как он по мере возможности привел в порядок свои наиболее спешные дела, он со своими сыновьями ушел вглубь лесов графства Лапрери. Перейдя американскую границу, он приютился в одном из смежных сел, нетерпеливо выжидая, какой оборот примут события. Сент-Альбан у берегов озера Шамплена предоставлял ему полнейшую безопасность. Здесь агенты Жильберта Аргаля не могли добраться до него. Если народное движение, подготовленное Жаном, удастся, если Канада, получив автономию, освободилась бы от англосаксонского гнета, то Томас Арше спокойно вернулся бы в Шипоган. Если же это движение потерпит неудачу, то опять-таки было основание надеяться, что с течением времени все забудется. Без сомнения, последует амнистия, дела прошлого будут преданы забвению, и все мало-помалу пойдет по-старому. Во всяком случае, на ферме осталась распорядительная женщина. В зимнюю пору, когда прекращались полевые работы, интересы де Вадреля не потерпят ущерба под управлением Катерины Арше. Со своей стороны Пьер и его братья не прекратят своего охотничьего промысла в соседних с канадской колонией территориях. По истечении 6 месяцев, по всей вероятности, ничто не помешает им снова приняться за свое рыболовство на реке Святого Лаврентия. Томас Арше поступил вполне основательно, отыскав себе безопасное место пребывания. Через 24 часа после свалки Шипоган был занят отрядом регулярного войска, прибывшим из Монреаля. Катерина Арше, не имевшая уже никаких опасений относительно своего мужа и старших сыновей, более других скомпрометированных в деле, примирилась со своим положением. В сущности, полиция, которое было предписано генерал-губернатором держаться системы снисходительности, ни в чем не оказывало ей притеснения. Энергичная женщина сумела заставить солдат отряда относиться почтительно к ней и к ее домашним. На вилле Монкальм произошло то же, что и на ферме Шипоган. Власти вели за ней наблюдение, однако не занимали ее. Де Вадрель, сознавая, что он участвовал и действием, и своим сочувствием в деле юного изгнанника, воздержался от возвращения в свой дом на острове Иисуса. Полицмейстером Жальбертом Аргалем был отдан приказ о его аресте. Если бы он не скрылся, его бы заключили в тюрьму Монреаля, и он не мог бы стать в ряды восставших. Где он укрылся? Без сомнения, у одного из своих политических друзей. Во всяком случае, он отправился туда тайно, так как не было возможности открыть дома, приютившего его. Клари де Вадрель вернулась одна на виллу Монкальм. Оттуда она продолжала вести борьбу вместе с Винсентом Годжем, Фарраном, Клерком и Грамоном. Относительно Жанна ей известно было, что он должен находиться в безопасности у своей матери в Сен-Шарле. Кроме того, не раз при посредстве друзей она получала от него письма, и хотя Жан переписывался с ней только о политических делах, она прекрасно сознавала, что сердце юного патриота смущено иным чувством. Теперь остается сказать, что сталось с мэтром Ником и его песцом. Читатели не забыли об участии, какое принимали гуроны в сражении при Шипогане. Без их вмешательства не удалось бы оттеснить волонтеров, и Жан попал бы во власть агентов Рипа. Но кем было вызвано это вмешательство индейцев? Сделал ли это миролюбивый нотариус Монреаля? Нет, конечно. Наоборот, все его усилия клонились к тому, чтобы помешать кровопролитию. Он и бросился в свалку лишь с тем, чтобы удержать и тех, и других противников. В это мгновение, если воины Вальгатты приняли участие в бою, то исключительно потому, что Николай Сагамор, схваченный осаждавшими, подвергался тому, что с ним поступят как с мятежником. Весьма естественно, что индейские воины захотели защищать своего вождя. Правда, это привело к отступлению, затем к рассеянию отряда в то мгновение, когда он готовился выломить двери дома. Отсюда оставался только один шаг к тому, чтобы сделать мэтра Ника ответственным за развязку. И мэтр Ник должен был, не без основания, опасаться, что шаг этот будет сделан. Из этого следует, что почтенный нотариус имел повод считать себя чрезвычайно скомпрометированным вследствие простой драки, вызванной арестом, до которого ему не было никакого дела. А поэтому, отложив всякое намерение вернуться в свою контору в Монреале, пока не уляжется все, относящееся к этой кутерьме, он без труда допустил увлечь себя в селение Вальгатту, в вигвам своих предков. Итак, контора останется запертой на время, продолжительность которого не было возможности заранее определить. Клиенты пострадают от этого. Старая Долли будет в отчаянии. Но что же делать? Лучше было быть Николаем Сагамором среди махаганского племени, чем мэтром Ником, содержащимся в тюрьме Монреаля по обвинению в сопротивлении властям. Лионель, само собой разумеется, сопровождал своего патрона в индейское селение, скрытое в густых лесах графства Ла-Прери. Он, к тому же, прямо-таки сражался против волонтеров и не смог бы избежать наказания. Во всяком случае, если мэтр Ник втихомолку горевал, то Лионель ликовал от того оборота, который приняли дела. Он не раскаивался в том, что защищал Жана Безымянного, прославленного героя франко-канадского населения. Он надеялся, что события на этом не остановятся и что индейцы примкнут к повстанцам. Мэтр Ник перестал быть мэтром Ником. Он был вождем гуронов. Лионель перестал быть его младшим песцом. Он был правой рукой последнего из сагаморов. Однако можно было опасаться, что генерал-губернатор пожелает наказать гуронов, виновных в том, что они вмешались в дело на ферме Шипоган. Но осторожность внушала лорду Госфорду сдержанность, которая оправдывалась обстоятельствами. Возмездие могло бы, пожалуй, доставить случай туземным племенам прийти на помощь своим братьям, восстать всей массой, а это было бы страшное осложнение при тогдашних обстоятельствах. Вследствие этого лорд Госфорд счел благоразумнее не преследовать воинов Вальгатты, равно как и их нового предводителя, призванного стать во главе их по праву наследия, мэтра Ника, а также и Лионелли. Их не потревожили в их убежище. К тому же лорд Госфорд с чрезвычайным вниманием следил за происками реформистов, продолжавших возбуждать приходы Верхней и Нижней Канады. Округ Монреаль в особенности подвергался бдительному наблюдению полиции. Ожидалось восстание в приходах, смежных с Ришелье. Были приняты меры для его подавления в самом начале, если невозможно было бы предупредить его. Солдаты Королевской гвардии, которыми мог располагать Джон Кольберн, заняли свои позиции на территории графства Монреаль и в графствах, смежных с ним. Итак, поборникам реформы было небезызвестно, что борьба будет нелегка. Но это не могло удержать их. В народное дело, думали они, увлечь всю массу франко-канадцев. Все ждали лишь сигнала, чтобы взяться за оружие с той поры, как сражение в Шипогане обнаружило присутствие Жана Безымянного. Если популярный агитатор еще не подал этого сигнала, то потому, что антилиберальные решения, которым, как он предвидел, прибегнет британский кабинет, все еще не последовали. До той поры из глубины запертого дома, в который он вернулся к своей матери, Жан не переставал внимательно наблюдать за расположением умов. В продолжении 6 недель, прошедших со времени его прибытия в Сен-Шарль, аббат Жуан несколько раз посещал его по ночам. Через своего брата Жан получал известия о политических событиях. То, чего он ожидал от склонности к притеснениям английских палат, то есть отмены Конституции 1791 года, затем роспуска или же отсрочки канадского собрания как результата его, было лишь в проекте. А потому при своей пылкости Жан уже раз 20 был готов покинуть запертый дом, чтобы открыто пройти через графство, чтобы призвать к себе патриотов в надежде, что население городов и сел восстанет по его призыву, что все с пользой для дела употребят оружие, которым он снабдил реформистские центры во время своей последней рыболовной поездки по реке Святого Лаврентия. Быть может, с самого начала лоялисты будут подавлены численностью, и это не оставит властям другого выбора, кроме подчинения. Но аббат Жуан отклонил его от этого намерения, указывая ему на то, что первая же неудача была бы гибельна, что она повлекла бы за собой уничтожение всех будущих успехов. И в самом деле войска, сосредоточенные вокруг Монреаля, были готовы перенестись в любой пункт смежных графств, где бы ни вспыхнуло восстание. Итак, приходилось действовать с чрезвычайной осторожностью. И лучше было выждать, чтобы общественное негодование дошло до крайности вследствие тиранических мер парламента и лихоимства правительственных агентов. Такова была причина отсрочки восстания, длившейся бесконечно, к вящему нетерпению сынов свободы. Когда Жан спасся бегством из Шипогана, он твердо рассчитывал на то, что еще до конца октября общее восстание поднимется в Канаде. Однако к 23 октября еще ничто не предвещало близости этого движения. Но одно обстоятельство, предвиденное Жаном, вызвало первую манифестацию. Согласно донесению трех комиссаров, только что назначенных английским правительством, Палата лордов и Палата общин поспешили принять следующие предложения. Расходование общественных денег без уполномочия от канадского собрания, возбуждение преследования против главных реформистских депутатов, изменение Конституции в виде требования от канадского выборщика двойного ценза против ценза английского выборщика и безответственность министров перед палатой. Эти несправедливые и насильственные меры смутили весь край, произвели возмущение патриотических чувств франко-канадской расы. Это превзошло меру выносливости граждан, и в приходах на обоих берегах реки Святого Лаврентия граждане начали собираться на митинги. 15 сентября в Ла-Прери происходит собрание, на котором присутствует делегат Франции, получивший по этому поводу приказ французского правительства и поверенный по делам Соединенных Штатов в Квебеке. В Сен-Схоластике, в Сент-Урсе, особенно же в графствах Нижней Канады, требуют немедленного разрыва с Великобританией, призывают реформистов перейти от слов к действиям, решают обратиться к посредничеству американцев. Основалась касса для приема как самых мизерных, так и самых щедрых пожертвований деньгами на поддержку народного дела. Начались процессии с развивающимися знаменами с девизами «Бегите, тираны! Народ пробуждается! Союз народов! Ужас магнатов! Лучше кровавая борьба, чем притеснение преступной власти!» На черном знамени с изображением черепа и двух перекрещенных костей были начертаны имена ненавистных губернаторов — Крега, Дальгузи, Айлмера, Госфорда. Наконец, в честь древней Франции на белом флаге были изображены, с одной стороны, американский орел, окруженный звездами, с другой — канадский орел, держащий в клюве ветку клена, при следующей надписи «Наше будущее! Свободные, как воздух!» Из этого можно видеть, до какой степени были возбуждены умы. Англия могла опасаться того, что колония одним ударом порвет связь, соединяющую ее с ней. Представители ее власти в Канаде принимали серьезные меры, предвидя борьбу, которая будет доведена до крайности, усматривая в то же время лишь происки партии там, где дело шло о всенародном движении. 23 октября состоялось собрание в Сен-Шарле, в том самом селении, где Жан Безымянный укрылся у своей матери и которому суждено было стать ареной событий прискорбно знаменитых. 6 графств — Ришелье, Святого Гиацинта, Рувиля, Шамбли, Вершера, Акадии — прислали туда своих представителей. 13 депутатов должны были держать на нем речь, и среди них Папино, достигший к тому времени наивысшей популярности. Свыше 6000 человек, мужчин, женщин, детей, собравшихся с окружности 10 миль, расположились лагерем на обширном лугу, принадлежавшем доктору Дюверу, вокруг колонны, увенчанной шапкой свободы. И чтобы всем было видно, что военные действуют заодно с гражданами, рота милиции тут же, у подножия этой колонны, потрясала оружием. Папино произнес речь вслед за некоторыми другими ораторами, более пылкими, чем он. И, возможно, что он представлялся слишком умеренным, советуя держаться почвы конституционного возмущения. А потому доктор Нельсон, председатель собрания, возразил ему среди неистовых рукоплесканий, говоря, что настало время плавить ложки, чтобы лить из них пули. Эту же мысль поддержал доктор Кот, председатель Акадии, в следующих энергичных и подстрекающих выражениях: «Пора речей миновала! Свинец! Вот что теперь надо посылать нашим врагам!» Тогда было принято 13 предложений, в то время как крики «Ура!» сливались залпами мушкетов полиции. Эти предложения однородны с теми, которые приводит Давид в своей брошюре «Патриоты». Начиная с подтверждения человеческих прав, устанавливают право и необходимость сопротивляться тираническому правительству. Приглашают английских солдат дезертировать из королевской армии. Побуждают народ отказывать в повиновении градоначальникам и офицерам полиции, назначенным от правительства, и затем сорганизоваться как сыны свободы. Наконец, Попина и его товарищи торжественно прошли перед символической колонной, в то время как хор молодых людей во весь голос пели гимн. Казалось, в эту минуту, что дальше этого не могло идти воодушевление. Однако оно еще более усилилось после нескольких минут безмолвия при появлении нового лица. Это был молодой человек со страстным взглядом, вдохновенной внешностью. Он взобрался на постамент колонны и, возвышаясь над тысячами зрителей, собравшихся на митинг в Сен-Шарле, колыхал знамя канадской независимости. Некоторые узнали его. Но еще раньше их адвокат, Грамон, выкрикнул его имя, и толпа повторяла его с криками «Ура!» «Жан Безымянный! Жан Безымянный!» Жан только что вышел из запертого дома. В первый раз со времени вооруженного восстания 1835 года он появлялся публично. Затем, присоединив свое имя к протестующим, он исчез. Но его увидели снова, и это произвело громадное впечатление. Все эти происшествия в Сен-Шарле тотчас же стали известны во всей Канаде. Трудно вообразить себе порыв, вызванный ими. Устраивались другие митинги в большинстве приходов округа. Тщетно епископ Монреаля пытался успокоить умы посланием, преисполненным евангельской терпимости. Взрыв был близок. Де Вадрель в своем убежище, Клари на вилле Монкальм предупреждались об этом двумя записками, почерк которых был им хорошо знаком. Такое же уведомление было получено Томасом Арше и его сыновьями, жившими в Сент-Альбане, в этом американском селении, откуда они всегда готовы были перейти границу. В это время года зима уже наступила с такой внезапностью, которая присуща климату Северной Америки. Там обширные равнины, вполне открыты шквалом, неистовующим в полярных странах, и Гольфстрим, уклоняясь по направлению к Европе, не согревает их своими теплыми водами. Там как бы вовсе не существует перехода от летней жары к зимним холодам. Дождь шел почти без перерыва, сменяясь иногда кратковременными солнечными днями, не приносившими тепла. В какие-нибудь несколько дней деревья, оголенные до самых кончиков ветвей, покрыли землю массой листьев, которые вскоре должен был прикрыть снег на всем пространстве канадской территории. Но ни приступы порывов ветра, ни холодная температура этого климата не должны были помешать патриотам восстать по первому призыву. При этих условиях 6 ноября между обеими сторонами произошло столкновение в Монреале. В первый понедельник каждого месяца сыны свободы собирались в больших городах для публичной демонстрации. В этот день патриоты Монреаля захотели, чтобы эта демонстрация произвела особенно сильное впечатление. Было условлено собраться в самом центре города, в пространстве, огороженном стенами двора, прилегающего к улице Святого Якова. При этом известии члены Дорик-клуба распорядились расклеить объявление, гласившее о том, что настал час задушить восстание в зародыше. Лоялисты, конституционалисты, бюрократы приглашались собраться на площади оружия. Общественное собрание состоялось в день и в месте, которые были указаны. На нем горячо рукоплескали Попина, Другие ораторы, среди них Браун, Гиме, Эдуард Робье, вызвали крики восторга. Внезапно град камней посыпался на двор. Это были лоялисты, напавшие на патриотов. Последние, вооруженные палками, выстроились в четыре колонны, выскочили наружу, бросились на членов Дорик-клуба и быстро оттеснили их на площадь оружия. Тогда раздались пистолетные выстрелы с той и другой стороны. Браун получил сильный удар, сваливший его с ног. У одного из самых решительных реформистов, кавалера де Реминье, пуля пробила бедро. Однако члены Дорик-клуба, хотя и были оттеснены, не сочли себя побежденными. Под аплодисменты бюрократов, зная, что к ним подоспеют на помощь красные мундиры, они разбрелись по улицам Монреаля, разбили ударами камней стекла в доме Попина, переломали печатные станки «Мстителя», либеральной газеты, с давних пор отстаивавшей франко-канадские права. Вследствие этой свалки патриотов стали преследовать с ожесточением. Приказы об арестах, изданные лордом Госфордом, вынудили главных предводителей спасаться бегством. Однако все дома открывались, чтобы предложить им приют. Де Вадрель, участвовавший в схватке, должен был возвратиться в тайное убежище, где его тщетно разыскивала полиция с самой битвы в Шипогане. То же произошло относительно Жана Безымянного, появившегося опять при следующих обстоятельствах. После кровавой манифестации 6 ноября несколько знатных граждан были арестованы в окрестностях Монреаля. Между ними были де Море и доктор де Виньон из Сен-Жан-де-Бервиля, которых отряд кавалерии готовился отвезти в течение дня 22 ноября. Один из самых смелых сторонников национального дела, представитель графства Шамбли, Виже, красавец Виже, как его называли в рядах повстанцев, был извещен об аресте двух своих друзей. Человек, пришедший предупредить его, еще не был ему знаком. «Кто вы такой?» — спросил он его. «Не все ли равно?» — ответил этот человек. «Закованные пленники в карете скоро проедут через приход Лангель, и их надо освободить. Вы одни? Меня дожидаются друзья. Где присоединимся мы к ним? По пути. Я следую за вами». Так и было сделано. Ни у Виде, ни у его спутника не было недостатка в сообщниках. Они прибыли к въезду в Лангель в сопровождении толпы патриотов, которые расположились перед селением. Но было сделано предостережение, и отряд королевских солдат прибыл на подмогу всадникам, сопровождавшим карету. Их начальник объявил жителям, что если они присоединятся к Виже, то их деревня будет предана огню. «Здесь мы ничего не поделаем», — сказал незнакомец, когда ему передали об этих угрозах. «Пойдемте». «Куда?» — спросил Виже. «За 2 мили от Лангеля», — ответил он. «Не дадим бюрократам повода чинить возмездие. Оно, быть может, и без того не замедлит». «Двинемся», — сказал Виже. Оба пошли снова через поля в сопровождении своих друзей. Они дошли до фермы Трюдо и встали на соседнем поле. Была пора. Облако пыли поднималось на расстояние 1/4 мили, предвещая приближение пленников с конвоем. Карета подъехала. Тотчас же Виже, направляясь к начальнику отряда, сказал ему: «Стойте! И во имя народа выдайте нам арестованных!» «Слушай!» — крикнул офицер, обращаясь к своим солдатам. «Стой!» — повторил в свою очередь незнакомец. И вдруг какой-то человек бросился, чтобы схватить незнакомца. Это был агент дома Рипеко, один из бывших на ферме Шипоган. «Жан Безымянный!» — вскричал он, как только очутился лицом к лицу с юным изгнанником. «Жан Безымянный!» — повторил Виже, бросившийся к своему спутнику. И тотчас же, с неудержимым воодушевлением, раздались крики восторга. В то мгновение, когда офицер отдавал приказ схватить Жанна, он был сбит с ног одним сильным канадцем, который бросился на него. в то время как остальные, выстроившиеся за оградой, ждали приказаний Виже. Приказаний, отдаваемых им звонким голосом, словно он располагал сотней сражавшихся. В это время Жан поравнялся с каретой, окруженной некоторыми из его сообщников, решившихся как защищаться, так и освободить Демаре и Девиньона. Быстро вскочив на ноги, офицер отдал приказ стрелять. Раздалось 6 или 7 выстрелов. Виже был ранен 2 пулями, но не смертельно. Одна ранила его в ногу, другая снесла кончик его мизинца. Он отвечал пистолетным выстрелом и попал в колено начальнику конвоя. Паника охватила лошадей отряда, из которых в нескольких попали пули и которые взбесились. Королевские солдаты, полагая, что имеют дело с 1000 людей, рассеялись по окрестности. Карета освободилась. Жан и Виже бросились к дверцам и открыли их. Пленников освободили и торжественно проводили в деревню Бушервиль. Но по окончании сражения, когда Виже и остальные стали разыскивать Жанна, то его уже не было. Без сомнения, он рассчитывал сохранить инкогнито до конца этой стычки. И действительно, ничто не давало ему повода предполагать, что он очутится в присутствии одного из агентов Рипа и что личность его будет открыта товарищем. А потом, как только сражение кончилось, он поспешил исчезнуть. Причем никто не заметил, в какую сторону он направился. Тем не менее, в чем ни один патриот не сомневался теперь, было то, что его увидят снова в тот час, когда начнется решительный бой за канадскую независимость.